25. Темная ночь, только пули свистят по степи. 1944 год. Хлебные колосья, дорога, луч, прорвавший облако. Как быть? Почему злоба на грядке земли? Зачем Вавилон и богатство, если злоба пляшет и душевные развалины? А чуть забылся, придет шут гороховый, такой химик, такой секундант. А не понимает ничего, мизюра близорукий, ухан бесстыжий. Пройди свет, кондитер, как говорила бабушка наша тишайшая. В общем, от тоски до тоски. Чех один с лагерным номером на руке рассказал байку, что, когда кончилась война, народ решал, какой казни предать Гитлера, и не могли выбрать казнь смертью, потому что такой смерти нет. И тогда одна старуха предложила такое, что все согласились. Проложили шнур зажигательный через всю страну, и на одном конце к дровам, облитым керосином, привязали Гитлера, а другой конец подожгли, и весь оставшийся народ стоял вдоль шнура через всю страну и смотрел, как бежит огонек, и заслоняли его от ветра ладонями, и вспоминали о своем, и скрипели зубами, и стенали в лютой памяти. И когда бегучий огонек дополз до поленьев, облитых керосином, на которых корчился Гитлер, то из толпы вышла эта старуха-мать и пальцами погасила огонь на шнуре. Люди хотели ее убить, но она отстранила всех и сказала: «А теперь еще раз. Сначала». Вот какие сказочки сочиняют люди, опасающиеся не дожить до победы. Не о том, как с Гитлера рвали кожу, а как его убила людская память. Ибо скушен он народу до смертной зевоты. Ну, ладно. Напиталось сердце мое смертными видениями и уже не приемлет ничего, кроме победы огромной и побед махоньких добра над злом. И воевать буду, пока не скосят, или до победы добреду, но уже только увижу добро, а зла не увижу, ибо переполнилась душа моя непомерным. Но видение сна тревожит меня, и забываю я дневную войну и ночную войну того 44-го года, а видение сна помню. И одно из них, как я с Витькой Громобоевым разговаривал. Дед говорил мне, сознание родилось во сне, и человек разобраться не может, что у него от сна, а что от яви, и в нем все живет вместе. И это есть образ его жизни и фантазии. И я во сне говорю: кто был никем, тот станет всем. «Мы и стали, уже становимся», — отвечает Витька. «Но мы, а не я. А может, каждый из нас стать всем?» «Каждый?» «Да, каждый». «Нет, каждый не может стать всем», — размышляю я. «А хочет?» «Думаю, хочет». «Значит, опять по головам? Значит, опять наверху самый настырный и хитрый?» «Энергичный». «Ну и так далее», — говорит Витька. «Сильная личность, сверхчеловек. Но мы их теперь всех бьем». «Думать надо четко», — говорю. «Что скажет Витька?» «Чтобы думать четко, — сказал Витька, — надо сначала думать нечетко. Четкость — это выводы. Если думать одними выводами, перестанешь замечать, из чего сделан вывод». «Перестанешь замечать? Что именно?» «Жизнь», — ответил Витька. «Реальную жизнь». А я глядел на Витьку и думал: мать честная, о чем он говорит? Такой пустенький разговор, а время идет, и я сейчас проснусь. И надо спросить о причинах и понять суть. Но Витька, видимо, думал иначе. «Я узнал из научных работ, что такое диалектика». Я стал терять интерес. Я вспомнил, что сижу в окопе под неутихающим ливнем, что ночь и трассирующие пули, и уханье артподготовки — Артиллерия резерва главного командования, РГК, бьет издалека. У меня ПТР, противотанковое ружье, граната РГД и пистолет ТТ. И пулемет «Максим». Во вчерашнем бою он раскалился так, что вода выкипела, и мы заливали кожух мочой. А сегодня ливень, и я сплю в окопе, и в мозгу у меня изо всех слов скребутся и сталкиваются неживые. ПТР, РГД, КП, КПП, ТТ, БАО, ПАХ, ДОТ, ДЗОТ и вражеские неживые мессера, тигры, пантеры и фердинанды. И союзные нам доджи и студебекеры, спитфайеры и аэрокобры. И Витька, капустный сын, разговаривает о диалектике, и я должен проснуться, воевать за родину. И не могу, не дослушав сна.